Глава 17. Хрустальные туфельки для Золушки. Марк. Наконец-то я выспался. Проснулся бодрым и полным сил, с ясной головой. Не то, что вчера. Вышел на балкон, полюбовался морем и захотел немедленно в него окунуться. Почистил зубы, надел плавки, взял полотенце и вперед. Как все-таки приятно вместо утреннего душа освежиться в бирюзовой морской воде. К моему удивлению, народу на пляже было немало. Видно, многие любят утренние водные процедуры, а я раньше на отдыхе спал до обеда и так много упускал. Утром море особенное, гладкое, как зеркало, спокойное, чистое. Оно как будто еще не проснулось, как будто дремлет. И солнце мягкое, ласковое, не то что днем. Красота! Я сам не заметил, как заплыл так далеко, что люди на пляже стали казаться игрушечными фигурками. Пора возвращаться. Вот только полежу немного на спине, отдохну, полюбуюсь голубым и безоблачным небом. Обратный путь был не таким легким, даже не знаю почему. Вроде и волн не было, и никакие подводные течения не мешали. Но я плыл, плыл, а берег как будто совсем не приближался. Я то переворачивался на спину, то греб брасом, то кролем. Уф, кажется, осталось совсем чуть-чуть. Напоследок я решил нырнуть и проплыть под водой. Набрал воздуха в грудь, мощным движением рук отправил себя на глубину. Дальше, еще дальше. Я коснулся рукой камня, облепленного водорослями, и начал подниматься наверх. Я прекрасно видел поверхность воды, освещенную солнцем. Она была близко, но мне внезапно стало не хватать воздуха. Грудь сдавила, невыносимо хотелось вдохнуть. Я изо всех сил греб ногами и руками. Чувствовал еще немного и задохнусь. Моя голова вынырнула на поверхность в тот момент, когда мне казалось, что легкие сейчас разорвутся. Я с шумом втянул в себя воздух, от его напора в груди жгло. Но я снова и снова жадно его вдыхал. Выбравшись на берег, я упал на камни, уткнулся лицом в полотенце, лежал, ни о чем не думал. Даже о том, что только что чуть не утонул. Лиза. Звонок Полины меня взбудоражил. Я хотела спать, но не могла. Еще полчаса помучила подушку, а потом сдалась и встала. Подошла к окну, увидела внизу деревья, освещенные утренними лучами солнца, и поняла: я хочу на море. Прямо сегодня, не откладывая дела в долгий ящик. Меня ничто не держит в городе, и благодаря работе на Марка у меня есть деньги на поездку. Конечно, я не смогу поселиться в крутом пятизвездочном отеле, но простецкий номер с минимальными удобствами вполне потяну. Неподалеку будет Полина, мы сможем встречаться и гулять вместе. И не только Полина, там же отдыхает куча моих однокурсников. А еще симпатичные, высокие и голубоглазые скандинавы. Ровно на этой мысли перед моими глазами возник образ Марка. У него глаза не голубые, скорее серые, даже стальные. Но он тоже высокий и, конечно, очень красивый. Но о нем я думать не буду. Оставлю его в прошлом. Надо смотреть в будущее. Уже сегодня вечером я смогу окунуться в теплое соленое море. В последний раз я плавала в морской воде 3 года назад, когда отдыхала в Анапе с родителями. Но сейчас я еду в другое место, в Сочи, потому что там Полина, и она найдет мне приличную комнату в гостинице. Я включила ноутбук, зашла на сайт авиакомпании, стала перебирать рейсы. Ого, оказывается, самолеты действительно летают очень часто. Может, не каждые полчаса, как говорила Полина, но каждые 1-1.5 часа точно, и при этом почти все они забиты под завязку. Есть места в бизнес-классе, но это для меня слишком дорого. Надо искать эконом. О, есть, на 3 часа дня. Не слишком ли рано? Успею ли я собраться? Учитывая, что сейчас всего 7 утра, конечно, успею. Надо позвонить по линии и начать паковать чемодан. Марк. В выборе объекта для инвестиций мы с Вадимом были единодушны. Нам обоим понравился первый же вариант, показанный агентом. Мы подписали договор, внесли залог, пожали руки и отправились в ближайшее кафе, расположенное на уютной улочке в торговом квартале. «Отпразднуем?» – предложил Вадим и заказал шампанское. «Я пас». «Да что с тобой такое?» – возмутился мой лучший друг. «Не пьет ни капли, от девушек нос воротит, как подменили». «Я через 2 часа улетаю», — сообщил я. «Через 15 минут подъедет такси». Билет в бизнес-класс купить было несложно. Именно этим я и занимался, сидя за столиком кафе. Багажа у меня нет. Мы с Вадимом прилетели налегке и все необходимое покупали на месте, так что ничто не мешает мне отправиться в аэропорт прямо из кафе. Вадим все же налил мне шампанского. Мы чокнулись. «За выгодные вложения!» — провозгласил мой друг. «Согласен», — выдал я. Поднес ко рту бокал, начал пить. И вдруг вспомнил свой сегодняшний заплыв. Как я не мог дышать, как старался пробиться сквозь толщу воды и боялся, что мне не хватит на это сил. Я же мог утонуть. По-настоящему это до меня дошло только сейчас. Шампанское попало не в то горло, я закашлялся. Мне снова стало не хватать воздуха. Я открывал и закрывал рот, как рыба, выброшенная на сушу. Вадим не растерялся, встал, треснул меня со всей дури по спине. «Уф, все, я дышу». «Спасибо», — выдавил я. Ровно в этот момент я четко осознал, что мне нужно делать. Я вскочил и бросился на противоположную сторону улицы, где сияла вывеска «Якутские бриллианты». «Марк, ты куда?» — услышал я за спиной голос Вадима. Но я не обернулся. Мне надо за 15 минут успеть выбрать кольцо. Опаздывать на самолет, который улетает в 5, я не хочу. Я жажду увидеть Лизу как можно скорее. Лиза. Я вертела в руках свой старый синий купальник. Взять его или оставить? В Сочи я, конечно же, куплю новый. Там огромный выбор, проблем не будет. Но, может, все же на всякий случай взять? Мне было трудно не вспоминать, когда я надевала его в последний раз. Мы тогда резвились в озере с Марком. Он говорил, что учиться плавать нужно в море. И предрекал, что я очень скоро туда попаду. Он был прав. Я еду на море. И, может быть, даже научусь плавать. Или заведу курортный роман, а после этого утону. Так, хватит мрачных мыслей. Я сунула купальник в чемодан, который был уже под завязку забит вещами. Паспорт в сумочке, кошелек, телефон и зарядка тоже. Телефон звонит. «Полина». «Я нашла прекрасную комнату», — радостно сообщила подруга. Она перешла на видеозвонок, чтобы продемонстрировать мне свою находку. «Смотри, какая тут большая кровать», — комментировала Полина. «Это мне как раз ни к чему. А вот туалет и душ вполне приличные». «Пойдет», — согласилась я. «Шкаф, зеркало, тумбочка. Телевизора, правда, нет, они только в люксах. Да зачем мне? Я и дома-то его не смотрю. Зато есть Wi-Fi и балкон. А главное, есть вот что». Полина вышла на балкон, настроила изображение. «Смотри, отсюда видно море». Море и правда было видно. Пусть между домами и где-то вдалеке, но все же его бирюзовая гладь очень радовала. «А далеко до него идти?» — спросила я. «Не близко», — призналась Полина. «На первой линии цены кусаются, да и на второй тоже». «А это какая? 20-я?» «Не знаю», — вздохнула Полина. 10-я, наверное, зато недорого, и номер хороший. А идти на самом деле не так далеко, 20 минут. Да все здорово, правда, спасибо». Я и не рассчитывала на шикарный отель на самом берегу. Мне это не по карману. «Зато здесь ты сможешь жить 10 дней, а моя смена заканчивается через 7. Ты присоединишься ко мне?» — обрадовалась я. «Да». «Жду не дождусь». «Слушай, я сегодня не смогу тебя встретить», — виновато произнесла Полина. «У нас конференция в 5, я участвую». «Отменять поздно, а ты как раз в 5 прилетишь». «Да не страшно, сама доберусь. Только расскажи, как». «Главное, не садись к аэропортовским таксистам. Они за 5-минутную поездку берут, как за самолет до Москвы. Вызови такси в приложении, будет гораздо дешевле. Я тебе сейчас пришлю адрес». Я положила трубку, закрыла чемодан, посмотрела на часы. Я должна ехать в аэропорт через 1 час. Может, кофе выпить? А то глаза слипаются. Я поставила чайник и, ожидая, когда он закипит, села на диван. Потом положила голову на спинку, закинула ноги. Как хорошо! Но засыпать мне никак нельзя. Я не хочу опоздать на самолет. Лиза. Я чудом проснулась ровно за 5 минут до приезда такси. Чайник давно выключился и остыл. Кофе я так и не попила. Но зато я успею на самолет. Тетю Олю я успела предупредить о своем отъезде. Она была удивлена поспешностью, но в целом идею одобрила. Сейчас я заскочила к ней на минутку, чтобы попрощаться и оставить ключи. «Полина тебя встретит?» — спросила она. «Не сможет, у нее конференция, но вечером мы увидимся». «Осторожнее там. Знаешь, сколько на юге всяких мошенников, аферистов и маньяков? Все пляжи ими забиты», — улыбнулась я. «Я серьезно». «Да я поняла. Буду начеку». «А куда деньги положила?» — всполошилась тетя Оля. Деньги на карточке. В наше время деньги в трусы зашивали». «Хорошее было время», — хихикнула я. «Выйду с тобой, провожу до такси». Тетя Оля сунула ноги в шлепанцы. «Паспорт не забыла?» — спросила она в лифте. «В сумке». Я похлопала по сумке ладонью. «А билет?» «Билет не нужен, он электронный». «Что за жизнь пошла? Билет не нужен, вместо денег карточка», — ворчливо произнесла моя соседка. Когда такси уже тронулось, тетя Оля крикнула вслед. «Позвони, когда летишь!» «Марк, я знаю, что кольцо должно быть с бриллиантом. Именно с такими кольцами предлагают руку и сердце. То ли это правило, то ли традиция, я не вникал. Раньше не надо было, а теперь очень надо. Ворвавшись в магазин, я сразу привлек всеобщее внимание, потому что с порога заявил: «Я сегодня делаю предложение, и мне срочно нужно кольцо». Мне показалось, что по магазину пролетел еле слышный вздох. Все обернулись и уставились на меня с умиленными улыбками. «Я спешу», — добавил я. И ко мне подбежали две юные особы в белых рубашках и с бейджиками. «На какую сумму рассчитываете?» — проворковала одна. «На любую», — отрезал я. «Покажите мне самое лучшее кольцо в вашем магазине». И они показали. Но это было не то. Слишком вычурно, слишком громоздко. Не могу представить этого самодовольного монстра на хрупком пальчике Лизы. «Я делаю предложение юной, нежной девушке», — произнес я. «А это хорошо бы смотрелось на пальце черепахи Тортилы». «О!» — воскликнула одна из продавщиц. «Я знаю, что вам нужно». И упорхнула куда-то за пределы видимости. Я посмотрел на часы. У меня осталось всего 10 минут, а выбор здесь невелик. «Может, лучше купить кольцо по прилету? В нашем городе уж точно ювелирные покрупнее и поизысканнее». «Так, а это что такое?» Я увидел в витрине хрустальную туфельку. Небольшую. С ноготь указательного пальца. Моего. «Это подвеска», — защебетала продавщица. «Показать?» «А к ней есть пара?» «Думаю, да». Девушка порылась в закромах и достала целую гроздь таких же подвесок. «Они что, все левые?» — произнес я, всмотревшись повнимательнее. «Не знаю», — растерялась продавщица. «Подберите мне, пожалуйста, нормальную пару, левую и правую». Девушка зарылась в подвеске, тем временем ее коллега вернулась с бархатной подставкой, на которой красовались несколько колец. «Это новое поступление, еще не оформили». Я сразу увидел то, что подойдет моей малышке. Платиновое кольцо, состоящее из нескольких тонких жгутиков, причудливо переплетенных. В центре композиции красовался бриллиант. Он был крупным, но не выглядел вульгарно. Его дополняла россыпь камней помельче. То, что нужно. «Я возьму это. Нужен маленький размер. Как у вас, но на размер меньше». Девушка посмотрела на свой палец, а потом произнесла. «Но эти кольца еще не оформлены. Придется подождать». «Так оформляйте скорее!» — рявкнул я и тут же добавил. «Извините, я очень спешу, и мои карманы ломятся от щедрых чаевых». Я устроил в магазине настоящий кипиш, заставил всех бегать туда-сюда, оформлять кольцо, искать хрустальные туфельки, подбирать к ним цепочку. Не знаю, почему мне казалось таким важным, чтобы эти подвески были правильными, похожими на настоящие туфли. «Лиза, моя Золушка!» У нее должно быть не только кольцо, но и хрустальные туфли, пусть крошечные, болтающиеся на цепочке. Похоже, я совсем рехнулся. В тот момент, когда я чуть не захлебнулся шампанским, до меня внезапно дошло. Лиза может утонуть. И причиной этого могу стать совсем не я. Если я сейчас испугаюсь и уйду в тень, да что там если, я уже испугался и сбежал. У нее может появиться кто-то другой. «Да что там может, обязательно появится. Он не захочет ждать до свадьбы, в наше время это не принято. Да и она, возможно, не будет настаивать, ведь со мной она была готова пойти дальше. В нашу последнюю встречу я был в этом почти уверен, но отступил. Так вот, у них может все случиться, и после этого она, запрограммированная гадалкой, утонет. В море или в ванной или в луже. Я не могу этого допустить». Я хочу, чтобы она была жива, здорова и очень-очень счастлива. Я хочу видеть ее улыбку, слышать ее смех, смотреть в ее сияющие радостью глаза. Я хочу, чтобы она была рядом, всегда. Я люблю ее. Мы знакомы всего 2 недели, или уже 3, неважно. Да хоть 3 часа. Я знаю, что мои чувства глубокие и настоящие. Я себя знаю. Я никогда не испытывал ничего даже близко похожего на это. Конечно, жениться через 2 недели знакомства — это безумие, я согласен. Я не буду торопиться и торопить Лизу. Пусть наша помолвка будет долгой. Мы должны получше узнать друг друга. Долгой, но не бесконечной. Ладно, я выдержу столько, сколько будет нужно. До свадьбы? Ни-ни. Я готов на этот подвиг. Что там дают солдатам в армии? Бром? Надо будет запастись. И попросить Лизу не носить сексуальные наряды. Но она сексуальна во всем. Даже в халате, который скрывает ее от шеи до пят. У нее такие соблазнительные пяточки. И такая тонкая, нежная шейка. «Все готово», — услышал я голос продавщицы. Кольцо упаковано в розовую бархатную коробочку в форме сердечка. Розовый. Ладно. Пусть будет розовый. Времени менять нет. Хрустальные туфельки, закрепленные на цепочке, лежат в белом футляре. Хорошо. Я расплатился карточкой и щедро одарил девушек чаевыми. Меня проводили до двери и хором пожелали удачи. «Уверена, она согласится!» — крикнула на прощанье одна из продавщиц. Запрыгнув в давно ожидавшее меня такси, я сказал водителю: «Гони в аэропорт!» И тут на меня напала нерешительность. А вдруг Лиза скажет «нет»? Марк. Пока я ехал в такси, мне позвонил Вадим. «И что тебе так срочно понадобилось в ювелирном?» «Кольцо». «Зачем тебе кольцо? Я сегодня делаю предложение». «Гробовое молчание, пыхтение, кряхтение. Ты вроде не пил?» — выдал, наконец, Вадим. «Трезв, как стекло», — отрапортовал я. «Но все равно едешь к Лизе жениться? Ты же от нее смылся в Сочи. Говорил, это наваждение, надо бежать». «Наваждением была поездка сюда». «Тут что-то не то», — произнес Вадим. Я до сих пор не рассказал ему причину моего бегства от Лизы. Он не знает про гадалку и предсказания. Понял, что возникли какие-то проблемы, но раз я молчу, значит, не хочу его посвящать. И он не приставал с расспросами. Мы же не девочки, чтобы всем делиться. «Она беременна?» — раздался в трубке взволнованный голос Вадима. «Нет», — спокойно ответил я. «Мне понятно, откуда у него возникли такие догадки, но он ошибается». «Может, тебя нужно спасать? Может, я, как верный друг, должен сейчас взять тебя за шкирку и приковать к батарее, пока ты не перебесишься?» «Я тронут твоей заботой, но нет, спасать меня не надо. Я принял решение и считаю его самым правильным в своей жизни». «Что за дела творятся?» «Надеюсь, она скажет «да», — озвучил я свои сомнения. «Ну, конечно, разве тебе можно отказать? Ты же красавчик». «Не такой, как я, конечно. Куда уж мне до тебя?» Таксист подрулил к аэропорту, я расплатился и вышел. Как раз вовремя. Уже 4, регистрация закончится через 20 минут. Кольцо и футляр с подвесками лежат в сумке, перекинутой через плечо. Я купил ее в магазине гостиницы. Ведь я умудрился приехать на курорт лишь с портмоне и телефоном. А, да, еще у меня был паспорт. Полный комплект безумного путешественника. Лиза, я сидела у окна и наслаждалась каждой секундой полета. Когда наш воздушный корабль, задрав нос, оторвался от земли и всех слегка вдавило в кресло, я чуть не засмеялась от восторга. Это было похоже на какой-то аттракцион, вроде веселых горок. И они были по-настоящему веселые. Мы прорвались сквозь пелену густых облаков и оказались над белой равниной, похожей на воздушное безе. Сверху светило яркое солнце, крылья самолета мерно покачивались, пилот приветствовал пассажиров. Приключение начинается. С удовольствием подкрепившись и выпив 2 стаканчика кофе, я принялась листать журнал. Статьи повествовали о дальних странах, фешенебельных курортах, интересных местах. И я чувствовала себя причастной ко всему этому. Впервые в жизни я лечу отдыхать самостоятельно, без родителей и даже без подруг. Все же хорошо, что неподалеку будет Полина. Хотя жаль, что она меня не встретит. Как бы не растеряться и не уехать куда-нибудь не туда. Да глупости. В наше время с интернетом и навигатором заблудиться невозможно. Разберусь. Я взрослая, самостоятельная женщина. Ой, что это? Неужели море? В разрывах облаков показалась ровная, ярко-синяя гладь. Почему мы летим над морем? Так и должно быть? Или что-то пошло не по плану, и мы сейчас упадем? Оказывается, все так и задумано. Самолет делает круг над морем и заходит на посадку. Мы уже спустились ниже облаков. Я вижу берег, усеянный отелями, пирсы, уходящие в море, белые кораблики, зеленые горы вдали. Мне хотелось визжать от переполняющей меня радости. А вот и Олимпийский парк со знаменитыми стадионами, которые я не раз видела по телевизору во время Олимпиады. Неужели я вижу всю эту красоту своими собственными глазами? Марк. Я прошел регистрацию, побродил по аэропорту, поторчал в VIP-зале, куда приглашали пассажиров бизнес-класса. Там был шведский стол с разнообразными напитками, включая шампанское, и многие с удовольствием чокались высокими бокалами. Поморщившись от взгляда на алкоголь, я выпил воды. Время 16:50. Нас уже должны были пригласить на посадку. Похоже, вылет задерживается. Это совершенно не кстати. Я не могу ждать, мне нужно как можно скорее увидеть Лизу. Я поинтересовался у работницы аэропорта, в чем причина задержки. «У меня нет этой информации», — любезно произнесла она. «Ну так узнайте», — не сдержался я. «Я постараюсь». И она начала куда-то звонить. «Лиза, мы садимся. Я уже вижу людей на пляже, они загорают и плещутся в бирюзовой водичке. Через пару часов я тоже буду в ней плескаться. Я чуть не выпрыгнула из кресла, так мне хотелось поскорее оказаться в море. Самолет коснулся земли, нас немного тряхнуло, пассажиры дружно зааплодировали. Я тоже присоединилась к аплодисментам, но радовалась я не тому, что мы удачно приземлились. Я не боюсь летать, наоборот, очень люблю. А сейчас я аплодировала морю, солнцу и прекрасному городу Сочи, который только что увидела с самолета во всей красе. Похоже, не только я сгораю от нетерпения. Все пассажиры повскакивали со своих мест еще до остановки, хотя стюардессы попросили не торопиться. Как ты тут усидишь, когда море совсем рядом, буквально под боком? Спускаясь по трапу, я полной грудью вдыхала пряный южный воздух. Он был совсем не таким, как в наших широтах. Терпкий, влажный, одновременно свежий и теплый. Марк. Наконец-то я в самолете. Еще немного, и мы взлетим. Я посмотрел в окно и увидел пассажиров, спускающихся по трапу соседнего самолета. Все без исключения радостно улыбались и были полны энтузиазма по поводу предстоящего отдыха. Вон девушка в сарафане, как у Лизы, и фигура похожа. Слишком далеко, чтобы разглядеть получше. Но, конечно, это не может быть Лиза, просто я думаю о ней каждую секунду. Вот она мне и мерещится. Звякнул телефон. Я еще не успел его выключить. «Вадим, что он там пишет?» Я отвернулся от окна, перестал сверлить взглядом далекую фигурку в знакомом сарафане. Не успел я прочитать сообщение, как телефон зазвонил. Снова Вадим. Похоже, его припекло. Я поднес трубку к уху. «Не садись в самолет!» — услышал я женский голос. «Что? Кто это?» Я был ошарашен. С телефона Вадима звонит какая-то странная особа и запрещает мне лететь к Лизе. «Это Полина. Лиза летит сейчас в Сочи. Может, даже уже прилетела. Ее рейс должен прибыть в 5. «Но как?» — начал я. Мне нужно было несколько секунд, чтобы осознать услышанное. Это звучало просто невероятно. Меня навестил Вадим. Полина догадалась, о чем я хотел спросить. Между прочим, я тут ей сосватала обалденного скандинава. Высокий, красивый, из хорошей семьи. Увидел фотографию Лизы и сразу влюбился. К черту, скандинава! Я вообще не уверена, что ты лучший вариант, продолжала Полина. Я лучший, выпалил я. Я услышал смешок. В общем, я решила дать тебе шанс. «Спасибо». «Не садись в самолет». «Я уже в самолете». «Так выбирайся из него». Я уже давно выворачивал шею, пытаясь снова увидеть фигурку девушки в летнем сарафане. «Наверное, это Лиза». «Точно, Лиза». А я сижу здесь и болтаю по телефону. Я собирался вскочить, но меня удержал пристегнутый ремень. И тут я понял, что самолет уже тронулся с места. Он вырулил на взлетную полосу и начал набирать скорость. Марк. «Стойте!» — крикнул я, расстегнул ремень и вскочил. Рядом со мной мгновенно возникла стюардесса. Она улыбалась профессионально успокаивающей улыбкой. «Пожалуйста, займите свое место и пристегните ремень безопасности. Самолет готовится к взлету». «Мне надо выйти!» «Займите свое место!» — произнесла она уже без улыбки. За ее спиной появилась еще одна стюардесса и стюарт. Последний подошел ко мне и положил тяжелую ладонь на плечо. Я сбросил ее резким движением. «Я передумал лететь», — выдал я. «Самолет уже на взлетной полосе», — раздался мужской голос. К нашей компании присоединился еще один участник в форме. Похоже, летчик. «А кто за штурвалом? Самолет все еще движется». «Ах да, их же там двое. Первый пилот и второй пилот». «Помощь не нужна?» — раздался бас сзади. Я оглянулся. После начала движения стюардесса открыла шторку, отделяющую бизнес-класс от эконома, и теперь весь самолет пялился на меня. «Буянов нужно скручивать и высаживать!» — выкрикнул кто-то. «Да он не буян», — успокаивающе произнесла одна из стюардесс. «Просто разволновался». «Выпейте воды», — произнесла вторая стюардесса и протянула мне неизвестно откуда взявшийся стаканчик. «Буянов высаживают?» — спросил я. Она кивнула. Я взял стаканчик и выплеснул воду в лицо стюарду. Это был сознательный выбор. Нападать на женщин мне не позволяет воспитание, а причинять вред летчику не хотелось из уважения. Ему еще самолетом рулить. Не то, что я не уважаю стюарда, просто под руку подвернулся. Стюард оказался стойким. Стерпел, не бросился на меня с кулаками, хотя ему очень хотелось, я видел по его глазам. Он вместе со стюардессами принялся усаживать меня в кресло. Самолет, между тем, продолжал движение. «У меня бомба!» — выкрикнул я. Лиза. До здания аэропорта было рукой подать, но нас все равно повезли на автобусе. Таковы правила. По летному полю нельзя просто так разгуливать. Соображения безопасности и все такое. Пока мы ехали, я смотрела на самолет, который только что выехал на взлетную полосу. Кто-то уже отдохнул и летит домой. Мне тоже придется улететь. Но это будет через 10 дней. А пока мой отдых еще даже толком не начался. Все приятности впереди. Я почувствовала, что мои губы расплываются в улыбке. И я совсем не думаю о Марке. План работает. Хотя вот сейчас я думаю, что не думаю о нем. Значит, все же думаю. Так, хватит. Лучше подумаю о море. Странно. Самолет, который уже начал движение по взлетной полосе, замедлил ход. Кажется, он останавливается. Обычно такого не бывает. Похоже, что-то случилось. «Неполадки обнаружили, наверное», — высказался кто-то из пассажиров. «Мы все смотрели на этот самолет, и всем стало не по себе». «А может, террористы?» — предположил кто-то еще. «Не говорите ерунды!» — возразила тучная дама. «Какие террористы, когда всех наизнанку выворачивают на досмотре?» «Скорее всего, неполадки», — повторил кто-то. А потом автобус развернулся, и мы перестали видеть самолет. Марк. Я сидел в тесной комнатке, надо мной нависали два типа в гражданском. Еще двое в форме стояли у дверей. И один у забранного решеткой окна. «Нет у меня бомбы, и никогда не было». «Это мы уже поняли», — произнес тот, что был у окна. И перевел взгляд на стол, где лежала моя сумка, выпотрошенная и вывернутая. Футляры были раскрыты, кольцо и цепочка с подвесками в виде хрустальных туфелек валялись на столе. Почему-то именно это бесило меня больше всего. Они трогали кольцо, которое я собирался надеть Лизе на палец, и украшение, которое должно красоваться на ее тонкой шейке. Хотя винить их нельзя, я сам во все это вляпался, причем сознательно. Я хотел выбраться из самолета любой ценой, и теперь расплачиваюсь. Неизвестно, сколько времени пройдет, пока они убедятся в том, что я не представляю опасности. Но и в этом случае меня просто так не выпустят. Мне пришьют хулиганство или еще какую-нибудь статью, присудят штраф. Поскорее бы уже. Но жернова бюрократической машины крутятся медленно. О, все зашевелились. Меня попросили встать. Защелкнули за спиной наручники. Что за цирк? Как будто я рецидивист какой. Дверь открылась, меня подтолкнули к ней. Похоже, меня сейчас куда-то поведут. Мы вышли из комнатки и проследовали по длинному коридору. Прошли через рамку, пересекли какое-то пустое помещение и оказались в общем зале, с самого края. Меня повели к боковому выходу, закрытому для пассажиров. И тут я увидел ее. Лизу. Она стояла, смотрела на табло метрах в 20 от меня, в том самом сарафане, который я так хорошо помнил, с тем самым рюкзачком. Она прилетела и, похоже, ждет багаж. Я притормозил, сопровождавшие охранники толкнули меня в спину. Но я уперся, остановился и крикнул, что есть мочи. «Лиза!» Она дернулась, удивленно захлопала глазами и посмотрела прямо на меня. Ее лицо стало еще более удивленным, и в этот момент меня толкнули еще раз, уже посильнее, и, взяв за плечо, поволокли вперед. «Марк!» — услышал я и обернулся. Лиза бежала ко мне. Я затормозил, попытавшись растопырить конечности. Амбалы по-прежнему пытались волочь меня дальше. Лиза была уже совсем рядом. «Куда вы его тащите?» — закричала она. «Гражданочка, отойдите!» — прогудел один из амбалов и выставил руку, не давая ей приблизиться ко мне. «Лиза, все в порядке!» — произнес я. Я уже понял, что совершил ошибку. Не надо было ее звать. Не надо ей лицезреть меня в таком виде, в наручниках и под охраной. Но она уже увидела и бросилась на крайнего охранника с кулаками. Ему это было как об стенку горох, но Лиза продолжала его колотить. И он отмахнулся от нее, как от мухи. Лиза отлетела в сторону. «Не трогай девушку!» — зарычал я и бросился на охранника. Пусть я был в наручниках, но мой знаменитый удар головой многих оставил без зубов. Я успел приложиться к его подбородку и почти сразу же при помощи других охранников уткнулся носом в пол. А потом меня подхватили под руки и куда-то поволокли. Лиза оказалась рядом. «Марк, что происходит?» — повторяла она. «Прости меня». Только и успел сказать я. «Я дурак и дебил, потому что сбежал и потому что втянул тебя во все это». Я снова сидел в какой-то комнате в окружении работников службы безопасности. Но теперь все стало гораздо хуже, потому что Лиза сидела рядом со мной. Нет, я, конечно, счастлив был ее видеть, но не здесь, где я не могу ее защитить от всех этих типов с липкими взглядами и почти безграничными полномочиями. «Вы связались с людьми, которых я назвал?» — спросил я. «Связываемся», — лениво произнес один из амбалов в форме. «Не тот, которому я врезал головой. Тот куда-то ушел, наверное, в медпункт. При помощи почтовых голубей?» — раздраженно произнес я. «У Дэна связи во всех структурах, он должен меня вытащить. И почему я не догадался позвонить ему до того, как затеял всю эту бучу?» «Могу я поговорить с начальством?» — предпринял я еще одну попытку. «Обязательно поговоришь». Я обернулся к Лизе. «Прости, что я тебя во все это втянул». «Да хватит извиняться. Скажи лучше, что происходит. Почему ты в наручниках?» «Я особо опасный рецидивист», — произнес я виновато. «Ты?» Глаза Лизы расширились от удивления. Как мне хотелось ее обнять. Она уже 5 минут рядом со мной, а я еще ее ни разу не коснулся. «Я останавливаю самолеты», — сказал я. «Это запрещено законом». «Но зачем? И как ты вообще оказался в Сочи?» «Я сбежал от тебя». Лиза опустила глаза. «Я так и подумала. Узнала предсказание». И испугался. «Я понимаю». «Ты не понимаешь, я дебил. Я...» «Любой бы на твоем месте сбежал. Конечно, если бы поверил во всю эту чушь». «Ты поверил?» Она смотрела на меня с любопытством и недоверием. «Нет». И я покачал головой. «Я гадалкам не верю». «Тогда почему?» «Но ты веришь». «Нет». «Я знаю, как это работает. Твое подсознание верит. Ты впечатлительная девочка. И если сделаешь то, от чего тебя предостерегала гадалка, это может плохо кончиться». «Хочешь сказать, я утону?» Я кивнул. «Ерунда!» — нервно рассмеялась Лиза. «Но я знаю, что нужно сделать, чтобы освободить тебя от этого заклятия. Все это планировалось совершенно не так. Сейчас я был в наручниках, у меня отобрали кольцо. Мы с Лизой находились в комнате, забитой вооруженными людьми. Но я чувствовал, что это вполне подходящий момент, чтобы сказать то, что я собирался сказать. Лиза, — начал я, — я остановил самолет, чтобы увидеть тебя и задать один важный вопрос». Она вскинула на меня свои огромные зеленые испуганные глазищи, а потом произнесла: «Я тоже хочу задать тебе один важный вопрос. Как ты мог не пустить меня в лагерь? Кем ты себя возомнил? Вершителем судеб?» «Лиза, это полное безумие. Марк здесь, в Сочи. Более того, он в аэропорту. А самое безумное, он в наручниках и под охраной. Какие-то мужики бесцеремонно толкают его в спину. Он чуть ли не рычит на них, но сделать ничего не может. Он один, а их целая толпа. Да к тому же руки у него скованы за спиной. Ноги сами понесли меня к нему, а руки сжались в кулаки и начали дубасить того троглодита, который грубо схватил Марка за плечо. Я могла бы догадаться, что КПД от моих кулаков будет равен нулю, но в тот момент я не думала. Вообще, во мне возобладали эмоции. Троглодит взмахнул рукой, я почему-то отлетела. И тут Марк бросился на него. Дальнейшее я помню плохо. На Марка навалилась целая толпа. Его быстро уложили на пол, а потом подняли и куда-то повели. Меня троглодиты прихватили с собой. Я слышала их разговор. Они говорили что-то о выяснении обстоятельств, о звонке сверху, кого-то ругали. Марка? Не знаю, я ничего не поняла. А потом мы все оказались в какой-то комнате с рядами стульев вдоль стен и несколькими письменными столами. На окнах были решетки, и это меня нервировало. Не самое подходящее место для выяснения отношений, но все же мы занялись именно этим. Марк признался, что узнал о предсказании и сбежал, А я вдруг вспомнила, как злилась, когда выяснилось, что это из-за него я не поехала в лагерь, и разозлилась снова. «Кем ты себя возомнил?» — напала я на него. «Лиза, я поступил ужасно». «Это точно. Ты даже не представляешь, как я была рада этой поездке, и как много она для меня значила. Это не просто отдых, это могло очень помочь моей будущей карьере». «Я...» — проблеял Марк. Но я не дала ему вставить и слова. Я хотела сказать все, что думаю по этому поводу. И ладно бы ты не знал, но ты знал. Я все это рассказывала в больнице, когда мы навещали тетю Олю. «Лиза, послушай», — снова начал Марк. В этот момент распахнулась дверь. В нее вошел какой-то представительный мужчина в форме, а за его спиной я увидела Вадима. Он тоже здесь. Наверное, это хорошо. Судя по тому, как все вытянулись перед этим мужчиной, а кто-то даже отдал ему честь, он важная шишка. Вадим бросился к нам, мы вскочили со стульев. Я думала, он начнет выражать сочувствие. А он достал телефон и сфотографировал Марка. И тот даже не разозлился, а повернулся так, чтобы наручники были лучше видны. Ведут себя как школьники. «Ну что, террорист-одиночка, штраф тебе заплатить все равно придется», — выдал Марк. «Как тебе это удалось?» Позвонил Дэну, да, и свои связи имеются. «Но как ты узнал?» — начал Марк. «А ты не положил трубку, так что мы с Полиной слышали, как ты начал свою террористическую атаку». «С Полиной?» — воскликнула я. «Вы про какую Полину?» «Про ту самую. Она ждет за дверью». Я направилась к двери. Меня никто не задержал. В коридоре я действительно обнаружила Полину и бросилась ей на шею. «А я тебе звоню-звоню!» — повторяла она. «Как ты тут оказалась?» — обрушилась я на нее. «И почему с Вадимом? Я вообще не понимаю, что происходит». Через минуту дверь открылась, на пороге появился Марк. Без наручников, с сумкой, перекинутой через плечо. И с очень странным выражением лица. Растерянным, испуганным и радостным одновременно. Он без лишних слов заключил меня в объятия, зарылся лицом в мои волосы, обвил руками талию и прижал к себе крепко-крепко. А потом поцеловал нежно и яростно так, что у меня закружилась голова, и мне пришлось покрепче за него ухватиться, чтобы не упасть. Поцелуй был долгим, а я бы хотела, чтобы он длился бесконечно. Я впитывала запах Марка, такой родной, такой будоражащий. Его руки отгородили меня от всего мира. Его неистовые губы унесли меня в другой мир. Я забыла, что мы стоим в каком-то странном коридоре, что рядом другие люди, но они о себе напомнили. «Может, продолжите в другом месте?» — услышала я голос Вадима и вернулась с небес на землю. Марк нехотя ослабил объятия, я огляделась. Увидела улыбающуюся Полину, ухмыляющегося Вадима и еще пару каких-то личностей с интересом на нас пялящихся. Рука Марка все еще была на моей талии. Она там и осталась, когда мы куда-то пошли. Надеюсь, к выходу. «У меня там чемодан», — вспомнила я. «Никуда он не денется». Марк наклонился и поцеловал меня в лоб. «Я все еще злюсь на тебя», — сообщила я. «Если ты так злишься...» Он остановился и снова наклонился ко мне, чтобы прикоснуться губами к моим губам. И я снова не смогла не ответить на его поцелуй. «Злись почаще», — улыбнулся Марк. «Я не шучу. Нам еще о многом нужно поговорить». «Абсолютно согласен. О многом. О важном». В этот момент я вспомнила, что там в комнате Марк хотел меня о чем-то спросить. «Интересно, о чем?» Мой чемодан одиноко торчал на застывшей ленте транспортера. Я забирала его одна. Билет был только у меня, и остальных в зал выдачи багажа не пустили. Когда я вышла, то увидела, что они о чем-то шепчутся, как какие-то заговорщики. Когда эти трое успели подружиться, я чего-то не знаю? Вообще-то я не знаю очень многого. У меня миллион вопросов. Зачем Марку нужно было останавливать самолет? Где был в это время Вадим? Как во все это оказалась втянутой Полина? И это только начало. Надеюсь, они мне сейчас все подробно расскажут. Но мои надежды не оправдались. Увидев меня, Марк бросился мне навстречу. Забрал чемодан, зачем-то отдал его Вадиму, а меня взял за руку и куда-то потащил. Я растерянно оглядывалась на Полину, а она радостно помахала мне рукой. «Что происходит?» «Марк!» — завопила я. — «Остановись, отпусти меня. Куда ты меня ведешь?» — «У нас есть одно важное дело», — произнес он, лишь немного затормозив. И продолжил тянуть меня за руку. — «Да что за дело?» — «Скоро узнаешь». — «Скажи немедленно, или я никуда не пойду». Я уперлась в пол ногами и попыталась вырвать свою руку. Марк остановился, посмотрел на меня и произнес: «Ладно». Я думала, он сейчас ответит на мои вопросы. Вместо этого он подхватил меня и закинул себе на плечо. От неожиданности я даже не сопротивлялась. Лишь краем глаза увидела любопытные взгляды и насмешливые улыбки. А вскоре мы вышли из здания аэропорта. Но, как мне показалось, с неправильной стороны. Это что, летное поле? И что это за шум? Он становится все громче. Мне не по себе. Куда мы идем? Неужели это вертолет? У него крутятся винты, внутри сидит пилот, а какой-то парень в наушниках распахивает перед нами дверь. Я и пикнуть не успела, как оказалось в кабине. Парень пристегнул меня ремнями безопасности, надел наушники, показал большой палец и захлопнул дверь. Я вцепилась в руку Марка, который уже сидел рядом. «Я боюсь!» — завопила я. «Тебе понравится», — произнес он, наклонившись, и обнял меня за плечи. Мы оторвались от земли. Взлет был плавный, мы набирали высоту, тень от вертолета двигалась вслед за нами. Через минуту я вспомнила, что надо дышать, и шумно выдохнула. Мы не упали. Мы над землей, на высоте птичьего полета, летим в сторону моря. А прямо сейчас под нами Олимпийский парк с его стадионами, гоночными трассами, аттракционами для туристов. Огромное колесо обозрения так близко. Наш маленький малиновый вертолетик размером с легковую машину, легкий и быстрый, пронесся над побережьем Сочи, продемонстрировав нам его во всей красе. Мы с Марком сидели сзади вдвоем, впереди два пилота и больше никого. Временами я поворачивалась к Марку, чтобы сказать что-нибудь вроде «какая красота». Он целовал меня и аккуратно разворачивал, чтобы я не пропустила чего-нибудь интересного. Временами он что-то объяснял, но слышно было плохо. Да и не важно, что именно мы пролетаем, главное, все это потрясающе. Я думала, мы сделаем круг над Сочи и вернемся, но мы развернулись перпендикулярно морю и направились в горы. Сначала они были невысокими, но чем дальше мы улетали от побережья, тем более внушительными становились вершины. Я не могла оторвать глаз от этого величия, мощи и великолепия. Мы летели над дорогой, нам махнула хвостиком красная электричка, мы любовались извилистыми реками и даже видели настоящего орла. А потом под нами возник мини-городок с несколькими ровными улочками, аккуратными зданиями и круглой площадью. Вертолет поднялся выше, еще выше. На склоне горы стоял отель в форме замка, с террасой, бассейном и с вертолетной площадкой. Там мы и приземлились. Марк выбрался первым, подал мне руку, я почти свалилась на него. Ноги подкашивались. Меня оглушила непривычная тишина. В голову ударил терпкий горный воздух. «Это было... просто с ума сойти!» — выдохнула я. «Я же говорил, тебе понравится!» Марк выглядел очень довольным. Он снова взял меня за руку и куда-то повел. Я не сопротивлялась. Не было сил. В дверях нас встретила девушка в униформе. Они перебросились с Марком парой слов, мы вошли в холл, сели в лифт, вышли и оказались на просторной террасе. Марк провел меня к столику у самых перил. Я плюхнулась в плетеное кресло и молча уставилась на открывающийся вид. Внизу уютные красные крыши, недалеко от них озеро, прямо перед нами лужайка изумительного зеленого цвета, а вокруг горы, непередаваемо прекрасные. Марк вытянул из ведерка со льдом бутылку шампанского, раздался хлопок, пузырящаяся жидкость полилась в бокалы, а мой нос учуял аппетитный запах. Я приподняла крышку стоявшего передо мной блюда. О, на тарелке дымился поджаристый стейк, обложенный овощами. «Проголодалась?» — спросил Марк. «Да». И мы набросились на еду. «Марк, малышке понравился наш полет. Все получилось. Эта идея пришла мне в голову, когда я увидел Вадима и понял, что все в порядке. Меня сейчас отпустят, и я смогу сделать то, из-за чего заделался террористом. Вот только Лиза на меня злилась, и нужно было срочно найти способ ее отвлечь, развлечь и завлечь в свои сети. Я попросил Вадима заказать вертолет. Он успел это сделать по телефону, пока мы целовались. А пока Лиза ходила за чемоданом, мы обговорили остальные детали». «Отель в горах, терраса, где не будет никого, кроме нас, ужин, шампанское, десерты». Про десерты напомнила Полина, я так волновался, что забыл. «И вот теперь мы с Лизой сидим в одном из самых красивых мест, которые мне когда-либо доводилось видеть. Конечно, без моей малышки оно бы не было таким прекрасным. Она украшает его собой. Она больше не злится на меня, потому что ошарашена и слегка растеряна. Столько новых впечатлений, и все так неожиданно. Она хлопает ресницами, с восторгом и удивлением смотрит то по сторонам, то на меня. Сейчас она восхищена не только окружающими красотами, но и немножко мной. Хороший момент. Пора. Уф. Я уже давно вытащил из сумки футляр с кольцом. Он лежит в заднем кармане. Я чувствую его тяжесть. Так, сейчас. Сразу встать на одно колено или как-то предупредить? Если я сейчас сползу на пол, Лиза может испугаться. Она щебечет что-то о цветочках, которые увидела на лужайке, и о том, какой тут чудесный воздух. И не подозревает о моем коварном плане. Все, пора. Хватит откладывать. «Лиза», — произнес я, — «помнишь, я говорил, что хочу тебя кое о чем спросить?» «Помню. Ты сказал, что остановил из-за этого самолет, но так и не рассказал мне, как все это случилось». «Я обязательно расскажу. Начну прямо сейчас». Я взял бокал и сделал глоток шампанского для храбрости. Собирался начать издалека, рассказать Лизе, какая она чудесная и как изменила мою жизнь. Хотел сравнить ее с легким ветерком или лучом света в темном царстве. Нет, это не из той оперы. В общем, я ничего этого не сказал, просто выпалил: «Лиза, я люблю тебя». Она что, испугалась? Я встал, достал из кармана футляр, сделал шаг. Опустился на одно колено и протянул ей кольцо. Ее огромные глаза стали еще больше. «Я хочу, чтобы ты стала моей женой. Навсегда. В горе и в радости. Ты выйдешь за меня?»